Да, после смерти Миколая и его сына, убитого под Бобровниками. Благоляс достался прекрасной Егенке, а она вот уже 5 лет, моя супруга и госпожа. «Боже мой!» — воскликнул Збышка. «Расскажи, как это все сталось?» Но Делорж, поздоровавшись со старым Мацком, сказал: «Ваш старый оруженосец Гловач сказал мне, что я найду вас здесь, а сейчас он ждет нас у меня в шатре и приглядывает за ужином. Правда, это далековато, на другом конце лагеря, но верхом мы скоро доскачем, так что прошу вас, поедемте со мной». Затем, обратившись к Повале, Делорж прибавил: «И вас прошу, благороднейший рыцарь, я буду счастлив и весьма польщен». «Позвольте», — ответил Повала, — «приятно побеседовать со знакомыми, а по дороге мы, к тому же, осмотрим лагерь». И рыцари вышли. Когда они хотели уже садиться на коней, слуга Делорша набросил им на плечи япончи, которые он предусмотрительно прихватил с собой. Приблизившись к Збышку, он поцеловал молодому рыцарю руку и сказал: «Честь и хвала вам, господин! Я ваш бывший слуга, только в темноте вы не можете признать меня. Помните Сандруса?» «Боже мой!» — воскликнул Збышка. И на минуту в памяти его воскресли воспоминания о пережитых горестях, печалях и муках, так же, как недели 2 назад, когда при соединении королевского войска с хоругвями мазовецких князей он после долгой разлуки встретил своего старого оруженосца Главу. «Сандерус!» — воскликнул Збышка. «Помню я и старое время, и тебя. Что ж ты до сих пор поделывал? Где шатался? Неужели не торгуешь больше святынями?» «Нет, господин. До последней весны я был причетником в костеле в Дугалясе. Но покойный отец мой занимался военным делом. И когда вспыхнула война, противно мне стала колокольня. И проснулась во мне страсть к железу и стали». «Что я слышу?» — вскричал Збышка, который никак не мог представить себе Сандруса с мечом или секирой, выступающего в бой. А Сандрус, поддерживая его стремя, сказал: «Год назад, по распоряжению епископа, я ходил в прусские края и оказал королевству большую услугу. Но об этом я расскажу потом. А сейчас садитесь, ваша светлость, на коня. Чешский граф, которого вы зовете Главой, ждет вас с ужином в шатре моего господина». Збышка сел на коня и, приблизившись к господину Делоршу, поехал рядом с рыцарем, чтобы поговорить на свободе о его делах. «Очень рад, что ты на нашей стороне», — сказал он. «Но все же мне удивительно. Ты ведь служил у крестоносцев». «Служат те, кто получает жалование», — возразил Делорж. «А я его не получал». «Нет, я приехал к крестоносцам только в поисках приключений. Да рыцарский пояс хотел добыть. Ты знаешь, я получил его из рук польского князя. Долгие годы провел я в этой стране и понял, на чьей стороне правда». «А твои поместья? Я слыхал, ты родич герцога Гельдерского и владетель многих замков и деревень». «Свои владения я уступил родичу Фулькану Делоршу. 5 лет назад я был в Гельдерне и привез оттуда большие деньги, на которые приобрел поместье в Мазовии». «А как же ты женился на Егенке из Лугаляса?» «Ах», — ответил Делорж, — «кто может разгадать женщину? Она всегда насмехалась надо мной, а когда мне это наскучило, и я объявил, что с горя поеду на войну в Азию и больше никогда не вернусь, она вдруг расплакалась и сказала: „Тогда я пойду в монастырь“». Услышав эти слова, я упал к ее ногам, а спустя 2 недели плотский епископ обвенчал нас в костеле». «А дети у вас есть?» — спросил Збышка. «После войны Егенка собирается ко гробу нашей королевы Ядвиги, чтобы испросить ее благословения», — со вздохом ответил Делорж. «Вот и отлично. Это, говорят, верное средство в таких делах, и нет лучше заступницы, чем наша святая королева». «Сандрус!» — воскликнул Збышка. «Он говорил, что ему опротивила колокольная медь, и что в нем проснулась страсть к железу.